Павел прочертил наш маршрут по довоенному атласу, который назывался «Европа-тур». Нам казалось правильным обходить города, поскольку там можно было натолкнуться на американские посты и контрольные пункты. Капитан Маллин сказал мне, что Тюрингия или Франкония отойдут к советам в обмен на то, что союзникам было разрешено войти в Берлин, как будто бы они не могли войти туда без разрешения советов. Конечно, местное население вовремя ни о чем предупреждено не было, и это несмотря на убийство гражданского населения Восточной Пруссии и Силезии, где женщины и девушки были изнасилованы и замучены до смерти, маленькие дети, как кролики, безжалостно убиты, а мужчины расстреляны или угнаны в Россию. Малин не знал точно, о какой из этих двух областей шла речь, но при нашей ограниченной скорости лучше было быть как можно бдительнее. Так как все, о чем он предупреждал, сбывалось, хотя эта новая уступка казалась нам непостижимым безумием, мы верили ему бесспорно и решили следовать по разделяющей на карте эти области линии. Листая атлас, я наткнулась на такое замечание, напечатанное мелкими буквами. «Если вы едете по Албании, то рекомендуем взять с собой путеводитель». Счастливые дни. И всего лишь 7 лет назад. Куда можно было ехать сегодня вообще? Еще к тому же одному или даже с путеводителем и оставаться в безопасности. Наша длинная плоская повозка на толстых резиновых колесах хорошо пружинила. Сено для лошадей укрывало наш скромный багаж. Рене ловко раскинул старую плюшевую накидку на сиденье, и мы удобно устроились. Конечно, только до тех пор, пока лошадям не надо было тащить повозку в горы. На дне коляски у нас в ногах стояло ведро. В нем были спрятаны последние бутылки коньяка, которые весело бренчали, когда мы ехали под гору. Сзади нас возвышалась повозка, высокая, как гора. Ее борта были грубо сколочены, увешаны нашими сумками и папками. Светлая кожа мама не переносила солнца, поэтому на открытой местности она раскрывала для защиты от его лучей свой зонтик сливового цвета. Постепенно все вместе мы выглядели как семья на отдыхе. Рене в перерывах между пением отрывков из песен с нерифмованным текстом, который он чуть слышно бормотал про себя, рассказал мне, что его земляки чувствовали себя в Кёнигсварте вместе с русскими пленными не очень-то уютно. Когда война шла к концу, советские пленные выбрали старшим того же самого человека, которого они выбирали своим представителем несколько лет тому назад. Выяснилось, что это был политрук, перед которым они все дрожали. Сначала он угрожал нашим друзьям, что когда придет время, то он уж точно знает, как он поступит с ними. Тот факт, что французов на ночь не запирали, и то, что они могли свободно передвигаться в определенных границах, вызывал много ревности. Я спросила, почему же они раньше не рассказывали нам о своих опасениях? Может быть, нам удалось бы освободить и других военнопленных от угроз этого человека? Русские никогда не признавались в своем страхе. Им все равно нельзя было доверять, они были слишком запуганы, — ответил Рене. Мы шли осторожно, избегая главных дорог, так как американцы находились в движении и могли нас задержать, если бы мы с ними встретились. Снова мы заехали в лес. Солнце светило сквозь еще не очень густые деревья, птицы шелестели в кустах, вдали кричала кукушка. Было невероятно мирно, так что наша настороженность постепенно куда-то исчезла. Даже трескавшие ветки не пугали нас больше. Не были ли мы вообще уже в американской зоне? Но вдруг мы увидели, что нас окружают какие-то фигуры, спешащие к нам со всех сторон из-за кустов. Они были в полосатых одеждах и вооружены. Павел и папа схватились за свои пистолеты, а мы все немного сгрудились. На ломаном немецком, выставляя впереди себя обрезы, они спросили, кто? Все французы, ответили робко наши спутники. Он, стоящий у обочины, целились в Павла, который бросался в глаза своим ростом. «Француз?» — повторили они боязливо. «Все французы! Франция! Мы возвращаемся назад, во Францию! У нас ничего нет!» И они вывернули свои карманы, чтобы придать своим словам больший вес. «Vive la France!» — «Да здравствует Франция!» — закричал один из полосатых и опустил свое ружье. Другие, поколебавшись, последовали его примеру и дали нам дорогу. Они стояли и смотрели нам вслед, словно еще не решили окончательно, отпускать ли нас